Потом, словно за тем, чтобы еще осложнить дело, там, куда не заглядывают нормальные корабли, мы повстречали незнакомое судно. Не успел отзвучать крик из вороньего гнезда, как капитан за упокой выковалил на капитанский мостик обруку с Иеремией. Без поддержки он уже почти не стоял на ногах и распорядился идти на сближение. Как только раздалась эта безумная команда, мистер Ланселот поспешил на ют. И мы следом, вся наша вахта, держась сзади из страха перед яростью капитана, но горя любопытством услышать, что будет говорить мистер Ланселот. Разумеется, мы ничего не услышали. Мистер Ланселот не позволил себе ни малейшей бестактности. Но мы смогли еще раз убедиться, что для капитана Зоупокоя не существует ничьей воли, кроме собственной. Отчего ему так важно посетить незнакомца, настолько важно, что он готов рискнуть мятежом на Иерусалиме, я вообразить себе не мог, и тут же, не сходя с места, принял решение, что на этот раз, когда капитан с Иеремией поплывут на встречный корабль, я буду вместе с ними, чем бы это мне ни грозило. Всякий, кому случилось бы в ту ночь пройти мимо моей койки, сказал бы, что юный Джонатан Апчерт спит безмятежным сном новорожденного младенца. Но откинь он одеяло, и взору его, глубокому моему сожалению, тем более глубокому из-за того, о чем станет известно ниже, открылся бы чернокожий бедняга, связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту, печальная жертва самого недопустимого насилия и бесправия. У меня не было другого выхода, как я ему не приминул объяснить. Но, кажется, это его не убедило. Возможно, что ему уже и раньше говорили то же самое. В Африке негры, которые его изловили, или в Бостоне христиане, купившие по сходной цене его жену. Дабы заручиться его долговременным сотрудничеством, я пристукнул его по затылку тупым концом свайки, и он незамедлительно отплыл в страну туманных видений. И вот, упрятанный с ног до головы в рукавицы, робу и зюйдвестку, я уже стою наготове у фальшборта вместе с моими товарищами-неграми и только молю Бога, чтобы брызги не смыли с лица наведенную сжженной пробкой черноту. И Иеремия, как обычно в такие минуты, выходил из себя от волнения, одной рукой он поддерживал капитана, довольно небрежно и даже как бы досадливо, а другой размахивал точно дерево в ураган, желая как можно скорее спуститься в шлюпку. А вокруг нас, ну, на приличном расстоянии, словно озлобленные волки, бегали матросы Иерусалима, чуть не в полный голос осуждая прихоти за упокой. Суровые взгляды мистера Ланселота не оказывали на них действия, а второй помощник Вольф был скорее на их стороне. За упокой, если и слышал ропот, вида не показывал. Он стоял вялый, обмякший, прислонясь к Иеремии, облаченный в парадную черную пару, с лицом застывшим, будто холодная картофельна, и смотрел, как приближается большое незнакомое судно. Оно не несло флага, что иным из нас показалось зловещим знаком. Однако весь вид старой тяжелой посудины, явно невооруженной, какому пирату приглянется неповоротливая трехмачтовая тихоходная шхуна, да ее капитана, стоявшего у поручней, не внушал страха. Это был грузный старик, то ли русский, то ли славянин, то ли поляк. Одет он был в косиковую шубу и такую же шапку, а руки для тепла держал в муфте. Он кусал сивый ус и то и дело опасливо озирался, видно, не знал, как быть, и вообще, что все это значит. Однако его природная крестьянская учтивость или же настырность нашего капитана не оставляла ему выбора. Он согласился принять нас у себя на борту. «Негров в шлюпку!» — распорядился капитан за упокой. Голос его прозвучал еще глуше обычного. Мистер Ланселот нехотя отдал команду. Слепой Иеремия, свободной левой рукой, правой он поддерживал капитана, замахал на нас еще яростнее, чем раньше. Мы со всех ног побежали садиться в вельбот, словно за нами гнались с пушками наготове, и, как мартышки, рассыпались по банкам. После нас Иеремия, не без помощи матросов, усадил на корму капитана и сам уселся рядом. Еще через 10 секунд капитан за упокой приказал спускать вельбот на воду. Лодка устремилась вниз, будто собралась лететь до самого лона серых напористых волн, но на полпути вдруг споткнулась и продолжила спуск, медленно раскачиваясь. На борту остался Уилкинс. Он смотрел нам вслед, скрестив руки на груди, и непонятная улыбка застыла на его загадочном лягушачьем лице. Несмотря на это, мне почудилось, что он взбудоражен происходящим не меньше, чем старик Иеремия. Но вот мы столкнулись с первой волной, и сразу же пробкой подлетели вверх, силой ударились о борт Иерусалима, и точно ведро в колодец ушли под воду. «Ну, конец нам!» — пронеслось у меня в голове. Однако мы не утонули, а уже через 2 секунды снова вынырнули на поверхность, словно кит из водной пучины, и я, глядя на остальных, тоже навалился на весло.